Тихий. Недавнее плавание Федор совершил в Тихом океане. Я расскажу немного. Хорошо. Это было первое в истории пересечение Тихого океана на весельной лодке от Южной Америки до Австралии. Федор стартовал из чилийского города с красивым названием Вальпараисо в декабре 2013 года и финишировал в Брисбене через 160 дней. Почти полгода один на один с океаном. Федор Филиппович, а почему на веслах? Я летом на озере пробовал грести, но через 5 минут у меня и руки, и спина заболели. Но это моя мечта была детства, когда я в 15 лет переплыл Азовское море на веслолодке. Я уже захотел, поставил цель, что переплыву Атлантический океан на веслолодке. И вот прошло много времени, прошло 35 лет, а я все мечтал, мечтал, и потом все-таки пошел через Атлантический океан. Там было 5400 километров, это 3000 морских миль. Я прошел, прогреб, так вот правильно сказать. У меня лодка была 7 метров длина, весла, и я греб по 11, по 15 часов, и за 46 дней прошел вот эти 5400. Когда я прошел Атлантический океан, я захотел еще больше океан выбрать. Это Тихий океан, он уже не 5400 километров, а 17300 километров. Это 9000 миль, в 3 раза больше, чем Атлантический океан. И я также только построил лодку, готовился, 12 лет я готовился. 10 лет я готовился, 2 года строили лодку. И тогда я пошел от берегов Чили, от Южной Америки до Австралии. Я греб уже не по 11 часов, а нужно грести 15-18 часов, чтобы пройти такой большой путь. И за 160 дней я переплыл Тихий океан. Почему вы так спешили? Профессор сказал, что вы сделали это первым. Вас кто-то мог опередить? Если бы я не прошел за 160 дней, всего там оставалось дней 15, и ветер развернулся, там полгода ветер дует в одну сторону, полгода ветер дует в другую сторону. Это называется пассат. Вот я шел вместе с пассатами. Если бы ветер начал бы дуть от Австралии, и мне было бы очень и очень тяжело подойти к берегам Австралии. И почему я спешил, чтобы за полгода дойти до Австралии. Ой, сколько воды! Вау, профессор! Смотрите, волны прямо под ногами плещутся. А я заслушался, даже в иллюминатор ни разу не взглянул. Давайте поднимемся, может быть, землю увидим, хоть остров какой-нибудь. Поднимемся, это несложно. Выше, выше! Ух ты, красота какая! Уже и волн не разглядеть! Не так быстро, страшновато даже. А земли нигде не видно. Да, Петя, в телевизоре столько воды не уместится. Федор Филиппович, один в океане – это опасно, конечно. А в горах? То же самое и в горах. Когда ты поднимаешься на Эверест, ты все можешь предусмотреть. Но вот как мои друзья погибли, камень сорвался, ударил, веревку перебил, и он улетел в пропасть. То же самое со мной были такие случаи, которые ты не предусмотришь. Как я вот вам сейчас только что говорил о тех же клещах, о тех же змеях, о скорпионах. Да, ваши путешествия – это нелегкие прогулки. Вы же все время рискуете жизнью. Когда я иду в душ, раздеваюсь и смотрю на свое тело, оно все у меня побито, поцарапано. Я вспоминаю, там укусил меня скорпион, там змея меня укусила, осталась, там меня волки кусали, когда я бежал через всю Аляску, напали на меня, там меня камень разбил, там я сломал руку где-то. Я же еще был и гонщиком, и на собачьих упряжках, и на лошадях, и на яхтах. И, соответственно, почему надо к экспедиции, мои хорошие, очень хорошо готовиться. Путешествие – это очень опасно и страшно. но зато красиво. Как много интересного вы видели! Я советую вам увидеть наш мир вашими глазами, чтобы вы говорили, что мы видели Эверест, мы видели полярные страны. Я вам пишу книжки. Ну, это мое видение. Я буду ждать, когда вы напишете книги, буду читать их. Книги? Возможно. Я пока не пробовал. Маша, а ты что-то писала? Книгой это назвать нельзя еще. Да я и никому не показывала. Сама понимаю, что рано. Федор Филиппович, а когда же вы пишете свои книги? Ведь вы все время в пути. Ну, я как художник, как писатель, я пишу книги все время. Только, конечно, дома я их собираю. А в пути я делаю маленькие заметки. Так же, как и рисунки. Если я иду к полюсу, у меня маленькие альбомчики. Я только карандашом, мягкий карандаш, чтобы он на морозе не замерзал. Делаю маленькие набросы. Набросочки такие, айсберги, или там своих друзей, или просто белое безмолвие. Но не всегда же у вас в пути были столь стесненные условия. Ведь вы и плавали и на яхте. А на яхте... У меня были яхты большие, маленькие. Зависит от, как я называю, мастерская в океане. Я писал даже холсты. Вот у меня была большая яхта, алые паруса. Там у меня даже холсты стоял метр на полтора метра. Я изредка писал. Федор Филиппович, вы сказали, что путешествие-то страшно, но красиво. Я уже почти согласен, что это красиво. Даже очень. А вот когда вам было страшнее всего? О, мне всегда страшно. Я еще экспедицию не приготовила, уже страшно. Вот сейчас мы готовим экспедицию. Я ее начинал с 1993 году. Я уже принялся за подготовку и все исследовал, смотрел, читал на воздушном шаре облететь вокруг света. Тогда британские воздухоплаватели начали готовить такую экспедицию. И они отправились в путешествие впервые и облетели. Английские путешественники, швейцарские путешественники, они мои друзья. В 1999 году впервые облетели вокруг света на воздушном шаре без остановки. Вы читали Жюль Верна за 80 дней? Да, это мой любимый писатель. Но вокруг света на воздушном шаре не летали даже герои Жюль Верна. Один из его романов посвящен таким полетам, но все действие происходит над Африкой. А в другом знаменитом романе, о котором вы говорите, Филиас Фок со спутниками объехал на перекладных вокруг света за 80 дней. Правда, воздушный шар им не подвернулся. Английские путешественники облетели за 2 недели, за 14 дней. Я уже им завидовал, я их расспрашивал, я все узнавал. А когда в 2002 году мой друг Стив Фоссет, это американский путешественник, сильный, мужественный, он в одиночку облетел вокруг света на воздушном шаре за 13 дней, вылетел с Австралии, пролетел в Австралию. Я тогда принял решение, и мы начали строительство воздушного шара. И вот сейчас, летом, я полечу точно так же, как Стив Фоссет на воздушном шаре вокруг света.